Молча, больше не твою. Забудь здесь все про все и нечего стесняться. Играй чувствами его и заполняешь боль. Не надо стараться кричать ночами. Это все печально, королева драмы. Мешать алкоголь, пустой стакан и в ноль. Это твоя награда. И карабкаться по дну, и как будто бы в бреду. Сочиняла на ходу, на ходу. И карабкаться по дну, и карабкаться по дну, и карабкаться по дну. Молчание, как наказание. Твое признание, это потом, да, твое молчание, как наказание, мое внимание, это потом, да, и боль, и слез играются с тобой, закрой глаза. Рукой почувствуй алкоголь и улетай в огонь. Но только не забирай меня с собой. Снится мне сон, снится роман. Встреча с тобой, это мой план. Крепче держись и улетим. Мы так хотим, да, мы так хотим, yeah. И карабкаться по дну, будто бы в бреду. Сочиняла на ходу, на ходу. И карабкаться по дну, и карабкаться по дну, и карабкаться по дну. Молчание.